Допрос прерывался, когда круглоголовый писарским почерком с тщательностью прирожденного канцеляриста, выводя каждую буковку, заносил на бумагу показания капитана. Но падре Эмилио Боканегро и в эти минуты сверлил капитана завораживающим взглядом, от которого у самого отчаянного удальца волосы встали бы дыбом. Латриста недоумевал. Неужели его не спросят о главном? Почему он отбил удар итальянца, направленный в сердце младшего из англичан? Хотя в сущности им в высокой степени наплевать, какие причины его к этому побудили. И тут, словно прочитав его мысли, монах подвигал по столу рукой, потом, оперся ею о темное дерево столешницы, потом ткнул в капитана восковым указательным пальцем. «Что может побудить человека покинуть ряды Господнего воинства и перебежать к нечестивым еретикам?» «Ай да воинство набрал себе Господь», — подумал Латристе. «Бешеный монах, писарь, прячущий лицо под маской, да наемный убийца-итальянец». В других обстоятельствах он, может быть, даже рассмеялся бы, но сейчас ему в самом буквальном смысле было не до смеху. И потому ограничился тем, что, не отводя глаз и не моргая, выдержал взгляд доминиканца, а тут и круглоголовый перестал водить перышком по бумаге и сквозь прорези маски тоже воззрился на капитана без малейшей искры приязни. «Не знаю. Вероятно, то, что один из этих англичан в смертный, можно сказать, час не взмолился о пощаде, а попросил сохранить жизнь своему товарищу». Падре Эмилио Боканегро и Круглоголовый обменялись быстрыми недоверчивыми взглядами. «Боже всемогущий!» — пробормотал монах. Глаза его горели огнем фанатизма и ненависти. «Я покойник», — подумал капитан, прочитав в этом черном беспощадном взоре свой смертный приговор. «Что тут ни делай, какие рацеи ни разводи, этим безжалостным взглядом он осужден на казнь, а вялое безразличие, с которым круглоголовый вновь взялся за перо, приговор скрепило. Диего Алатристе и Тенорио, бывшему солдату, ветерану фламандских кампаний, кормившемуся в царствование Дона Филиппа IV своей шпагой, жить оставалось ровно столько, сколько понадобится этим двоим, чтобы выяснить все интересующие их подробности. И если судить по тому обороту, который принял разговор, недолго. «А вот ваш напарник оказался не столь щепетилен», — круглоголовый говорил, а сам продолжал писать, и похоронным звоном прозвучал для капитана его скучливо постный тон. «Охотно верю», — отозвался Алатристе. «Ему это даже было в радость». Человек в маске задержал руку с пером и с явной насмешкой произнес. «Каков негодник! А вам?» «А меня чужая смерть не радует. Для меня убивать не пристрастие, а ремесло». «Вижу, вижу». Он снова обмакнул перо в чернила. «Вы, стало быть, глубоко привержены христианскому милосердию». «Ошибаетесь, сударь. От меня скорее дождешься доброго удара шпагой, нежели добрых чувств». «Мне вас рекомендовали именно в этом качестве. К сожалению, вышло иначе». «Да нет, а отчего же? Но если злосчастная судьба вынудила меня пасть столь низко, это не значит, что я утратил понятие о чести. Я всю жизнь прослужил в солдатах, и есть еще такое, на что я пойти не могу». Падре Эмилио Боканегро, который во время этого диалога оставался неподвижен и безмолвен, как сфинкс, вдруг передернулся всем телом, а потом подался вперед, словно собираясь испепелить Алатристе здесь же, на месте и немедленно. «О чем тут толковать? В солдатах он, видите ли, служил. Солдаты — те же преступники, место которым на галерах!» С нескрываемым отвращением воскликнул он. «Обвешанный оружием сброд, который святотатствует, богохульствует, грабит и насилует. убийца, для которого чужая жизнь гроша ломаного не стоит, и вдруг засовестился. Капитан принял эту диатрибу молча и лишь под конец слегка пожал плечами. —